Кино и дети. Порт и мост. Часть первая. В апреле 1927 года Маяковский виделся с Якобсоном в Праге в трактире «Нездара», славившимся старым Такайским, вспоминает Якобсон, и уверял, что механизм чередования жанров в его работе остается неизменным, что за октябрьской поэмой вернется лирика. В то время он только что кончил сценарий «Как поживаете». Тема «24 часа жизни человека», в последней редакции откровенно принявшего фамилию Маковского. И на этой побочной колее, под прикрытием киноэксперимента, автор сохранил и развил символику своих прежних лирических поэм, чтобы встретить непреодолимый отпор у администраторов с решающим голосом. Там же и Якобсон замечает, сценарий, написанный в конце 1926 года, в период лирического безмолвия маяковского поэта, проникся его лирической проблематикой. В самом деле это не сценарий, а кинопоэма. Еще в 1922 году в журнале «Кинофот» Маяковский опубликовал заметку «Кино и кино», похожую на стихотворение в прозе. «Для вас кино – зрелище, для меня почти мир и созерцание. Кино – проводник движения, кино – новатор литератур, кино – разрушитель эстетики, кино – бесстрашность, кино – спортсмен, кино – рассеиватель идей. Но кино болен». Капитализм засыпал ему глаза золотом. Ловкие предприниматели водят его за ручку по улицам, собирают деньги, шевеля сердце плаксивыми сюжетцами. Этому должен быть конец. Коммунизм должен отобрать кино у спекулятивных поводырей. Футуризм должен выпарить мертвую водицу, медлительность и мораль. Без этого мы будем иметь или привозную чечетку Америки, или сплошные глаза со слезой Мажухиных. Первое надоело, второе еще больше». Вера Кузнецова в отличной работе о маяковском кинодраматурге «У кино был друг» пишет: «В «Как поживаете» очевиднее, чем в других сценариях, выступает режиссерский элемент. «Как поживаете» отчасти напоминает модный в 20-е годы железный сценарий. Пластически продуман и выверен каждый кадр. Сценарий нагляден, зрительно ощутим. Сказывается большой графический опыт Маяковского, его талант художника. Он уверенно оперирует пластическими формами, масштабами, фактурами. Сценарий, пожалуй, говорит о достаточно реалистических представлениях поэта, о технических возможностях тогдашнего кино. Хотя при этом сценарий совершенно необычен. В нем соединены разные виды кино. Документальное, игровое, анимация. Снова сценарий представляет несостоявшуюся в советском кино линию Мелиса Старевича, опирающуюся на трюк как средство воплощения поэтического образа. Нет ничего удивительного в том, что судьба этого необычного сценария оказалась неудачной. Историю этой неудачи Маяковский с обычным для него дотошным сутяжничеством подробно описал в «Лефе», публикуя восьмую и девятую части киноповести, кинопоэмы, но это ничего не изменило. Так ее до сих пор и не поставили, хотя сейчас-то с мультипликацией и трюками не было бы проблем. Почему кино, а не поэма? Потому что, как мы уже писали, читатель столь сложной поэмы уже не нашлось бы. А культура – вещь концертная, не живущая без зрителя. Зритель переместился в синематограф, кино нагляднее, быстроумнее, динамичнее. Кузнецова абсолютно права, утверждая, что «Как поживаете» – прообраз автобиографической, даже исповедальной драмы Феллини 8,5. Но Маяковского занимает не феллиниевская проблема творческого кризиса. Нет, он пишет все о том же месте поэта в рабочем строю. Поэт – крошечная фигурка перед лицом редактора-бюрократа. Но его дело превращает самоубийство. В сценарии появляется девушка, стреляющая себе в висок. Явное воспоминание о Гумилиной. Утихомирить землетрясение, сам земной шар удержать от взрыва. Но здесь же разочарование в любви, полная безнадега. Никакой любовью не спасешься. 51-е. Девушка выходит из своего круга. 52-е. Маяковский выходит из своего круга. 53-е. Маяковский спешит за девушкой, смотрит на девушку. В его глазах девушка становится той из происшествий. 54-е. Нагоняет. Да я ж с вами говорить не буду. 55-е. Девушка отстраняется, оборачивается несколько раз, отрицательно покачивает головой. 56-е. Наконец вступает в разговор. Да я с вами идти не буду, только два шага. 57-е. Делает шаг рядом. 58-е. Затем берет под руку и идут вместе. 59-е, 60-е, 61-е. Маяковский на ходу срывает с мостовой неизвестным путем выросший цветок. 62-е. Маяковский перед воротами своего дома. «Да вы ко мне не зайдете, только на одну минутку». 63-69. Вокруг зима, и только перед самым домом цветущий садик, деревья с птицами. Фасад дома целиком услан розами. Сидящий на лавочке в рубахе дворник отирает катящийся пот. На крыльях любви. 70-72. У девушки Маяковского появляются аэропланные крылья. 73-74. Девушка и человек вспархивают по лестнице. 75-80. Каждая вещь в грязной комнате зацветает. Из чернильницы появляются лилии, обои простого рисунка на ваших глазах становятся рисунком-розочкой, простая лампа становится люстрой. 81-е. Маяковский наливает из графина воду. Да мы и пить не будем, только один стакан. 82-е. Девушка говорит, какая у вас крепкая вода. 83-е, 84-е. Берет у нее стакан и начинает тихо лезть. Да мы и целоваться не будем. 85-е. Тянутся губами друг к другу. 86-е, 89-е. Фасад дома, цветы с фасада обрываются, на улице снег, дворник в рубашке влезает в даху. 90-е, 93-е. Комната, пришедшая в норму, обычного грязного вида. 94-е, 96-е. Из подъезда выходят, на нем ботинки, у нее стоптанные каблуки, сложные крылья под мышками. Скользят, зевают. 97-е, пройдя несколько шагов, человек достает часы. 98-е, 101-е, 22 минуты 10-го. Стрелки в разные стороны. Человек показывает девушке указательные стрелки, прощается, расходится в противоположные стороны. Единственным выходом остается эстрада, на которой поэт, герой сценария, впервые равен себе. О причинах невостребованности сценариев Маяковского, та же Кузнецова, высказывается вполне определенно. Мы знаем, что, несмотря на дружбу с Эйзенштейном и его близость к Лефу, Маяковский неодобрительно отзывался о «Стачке» и «Октябре». Ему претила фальшь. Не нравился рабочий Никандров в роли Ленина. Он предпочитал хронику, снятую, смонтированную, так, как делал это великий поэт документального кино, авангардист Дзига Вертов. Но и сам метод монтажа аттракционов чужд его манере. Феллини, вот кто мог бы его экранизировать. Случилось так, что Маяковский кинодраматург представил в советском кино направление, не получившее в нем развития. Его сценарий – это нереализованная или нереализованная лишь частично, существовавшая лишь в потенции, линия советского кино. Магистральное направление советского кино 20-х годов развивалось в резком противостоянии предшествовавшему ему кинематографу, а Маяковский, бросив вызов, все заново сохранил с ним прочные связи, причем самыми низовыми его формами – комедиями с погонями, особенно феериями с трюками, восходящими к Мелельсу. Маяковский сценарист и выступил как единственный представитель феерического кино в советском кинематографе 20-х годов. Фильм этого направления представлялся зрелищем фантастическим и зрелищными эффектами, трюками поражал и удивлял. Такую феерию отмечали также серьезность, нацеленность на решение важнейших вопросов жизни страны и общечеловеческого бытия. Элементы феерии есть, в сущности, во всех сценариях Маяковского. Именно в таком фильме Маяковскому виделось органичное слияние кино и поэзии. А уж за пределами кинофеерии виделось очертание зрелища, сочетающего в себе театр, цирк, эстраду, кино. Попытку такого зрелища предлагала написанная Маяковским пьеса для цирка «Москва горит». Феричность кинодраматургии и Маяковского вытекала из особенностей его поэзии. Он старался сократить разрыв между безграничной возможностью рассказа о небывалом, которой обладает поэзия, и скованным своим фотографическим натурализмом кино. Не случайно в своих сценариях он так часто выходил в область анимации, вида кино, предкамерная реальность которого рукотворна и потому не связана с фиксацией подлинной реальности. Сохраняя в кинодраматургии идеал своего театра, служить увеличительным стеклом реальной действительности, он в сценариях хотел сохранить верность и природные задачи кино – быть отражающим зеркалом, потому даже в самых фееричных своих сценариях он прибегал к своеобразному документализму, проявленному то в форме документальной фантастики, то в документализации собственного творческого процесса, то введенного в сценарий жизненного факта, документа, то документальных съемок, венчающих события игрового действия. В советском кино феерическое направление иногда оказывалось лишним. Эпоха была слишком рациональной для феерии. Необычайными, фантастическими в ней старались выглядеть самые простые вещи. Обыкновенный сепаратор в старом и новом Эйзенштейна подавался как машина времени. В основе самых фантастических сюжетов советского кино лежали реальные факты. Потомок Чингисхана, обломок империи, бегствующий остров. Феерические образы Маяковского могли выглядеть на этом фоне неким излишеством. Ничего, как-нибудь поставят. Ничто ведь никуда не делось. Сценарии целы, проблемы целы. И место поэта в мире по-прежнему непонятно.